Все ближе и ближе историческое преображение, которое должно отразиться прежде всего на сознании человека, который должен будет увидеть и принять мой знак как начало перехода в совершенно новый мир, не только высоких вибраций, но и совершенно иных условий для проявленного плана великой божественной сущности, частицы Творца в бесконечности вечности. Периферия галактики или колыбель человечества теперь становится вместе с людьми активным участником преображения пространства, вечной эволюции, предопределяя новые задачи, теперь уже перед самим человечеством, в его уже не биологической форме воплощения. Очень скоро, и уже без всяких молебнов и медитаций, часть человечества, те люди, которые прошли чистилище квантового перехода, пройдет через границу, черту времен и перейдет в совершенно новый мир, мир неограниченных возможностей проявления свободной воли. Достигнув высот сотворцов, люди осознают и поймут мой замысел, а точнее мою волю, и соединятся со мной, и в этой сонастройке вибраций Творца и человека, фрактальной частицы Творца, станут реальной частью высшего космического разума в бесконечно расширяющейся Вселенной. Все то, что я говорил людям о многоуровневости пространства, станет самой настоящей реальностью, и человек, эта частица Творца, должен будет органично вписаться в вечную перволюбовь и гармонию вечности. Осталось действительно совсем немного. И это немного должно предопределить будущее и судьбу России как форпоста новой шестой расы. Расы, при коллективном духовном единении и творящей в сонастройке с Творцом самого Творца, как часть высшего космического разума. Я пока не буду открывать полностью занавес нового мира, ибо людям еще предстоит сдавать великий экзамен преображения. Но могу им сказать, что сдавшие этот экзамен могут рассчитывать не только на мою поддержку, но и на совершенно бережное отношение к ним при прохождении ими процесса перевоплощения или трансмутации, а значит, входа в новую для людей матрицу пространства. Сегодня же задача людей в оставшиеся недели – пройти фактически экстерном весь путь эволюции сознания от человека веры до человека сотворца, оставив позади себя все материальное, все то, что так тормозило восшествие людей в дух, все то, что не давало им в течение огромного количества воплощений приблизиться к Творцу. Время, потраченное на передачу моих посланий, не было напрасно потеряно, ибо Россия все же смогла осознать, что является частью Бога, и не просто смогла увидеть истину, а пытается стать при коллективном единении творящим началом начал. Теперь России никак нельзя останавливаться, ибо в процесс самосовершенствования начинают включаться широкие слои населения, уже не только бывшего СССР, но и всей планеты. И эти люди пристально смотрят на Россию, страну древних ариев, в надежде, что она сама предложит человечеству совершенно новый вектор духовного развития, совершенствования. Народ России должен осознать, что не может быть маленьких частиц Творца, ибо все мои частицы несут в себе истоки перволюбви и мудрость Абсолюта. А значит, просто не может быть среди равных, среди частиц Творца первых или последних. Все без исключения частицы Творца проходят, сдают экзамен на мудрость, и нет среди них любимчиков или изгоев. Однако задачи, в соответствии со Вселенской программой преображения пространства, у всех частиц разные, ибо в каждой частице я есмь и никто другой. Я давал каждой своей частице индивидуальное задание на самосовершенствование, предопределяя тем самым ее место в пирамиде вечности. Теперь Россия, находясь на переднем крае трансмутации человечества, должна проявить мудрость и, перешагнув через прошлые разногласия религиозного и национального характера, показать всем людям планеты, что божественное пространство едино. Бог един для всех людей планеты, и не может быть никаких других толкований Творца. Ваша задача сегодня как никогда ответственная, ибо людям России суждено принять крест первопроходца и первой перешагнуть границу миров. А перешагнув, принять новый промысел сотворца. Люди России должны не на словах, а на деле проявить свое фрактальное подобие Творцу. Необходимо понять, что только объединившись духовно, люди все вместе становятся Богом. А это и есть самое настоящее чудо Богопроявления. Проявление Бога вами должно восприниматься как реальность нового мира. Но проявляя мудрость, необходимо нести еще и чистоту веры, и тогда вы будете способны увидеть новые грани пространства. Не ждите моего проявления в плотном плане, ибо плотный план есть прошлое всех ваших воплощений и испытаний. Но оно, мое проявление, станет явным, когда пелена низких вибраций будет вами сброшена самостоятельно и окончательно. В новом для вас многоуровневом пространстве вы сможете увидеть и Создателя, ибо сотворчество не может быть на расстоянии. Но все это завтра. А сегодня люди должны подготовиться к тому, что Земля будет уходить из-под ног у тех людей, кто еще не определился и продолжает накручивать круги духовного регресса, даже несмотря на то, что Россия проснулась. Однако неверия еще слишком много. И как это ни печально, но его много и среди служителей церкви. Я предупредил вас о том, что карта мира будет переписана водой. Однако никто из людей не может пострадать, хотя бы потому, что 2012 год был мною назван годом Бога, а это значит годом духовного преображения человечества и гармонии воли Творца и воли человека. Не пугайтесь, если почва действительно потеряет свою устойчивость, ведь планета — как и люди, проходящие этап трансмутации, тоже должна адаптироваться к новым частотам космоса. А это значит, просто обязана перестроить свою матрицу для минимизации дисбаланса энергий, привнесенных антропогенным влиянием человека. Энергия Земли и энергия людей будут постепенно уравновешены, ибо шестая раса все еще будет привязана к планете. А вот седьмая раса должна будет перейти уже в новые миры, распространяя высший космический разум в условиях монад Первотворца. Люди должны понимать, что они постоянно находятся в энергоинформационном поле Творца, а реликтовая частота вибрации была выбрана в соответствии с возможностями фрактальных частиц – людей. Но даже это универсальное энергоинформационное поле уходит в прошлое, и задача воинов света – помогать другим людям услышать слова Бога. И это промысел каждого человека, родившегося на этой божественной территории от океана до океана. Не ищите и не просите инструкций, хотя бы потому, что неподготовленному человеку не дано право заглянуть в свое завтра, ибо человек, знающий свое завтра, уже не сотворец. И это для меня неприемлемо. Человек просто обязан творить самостоятельно, в том числе и себя, ибо я дал ему право свободной воли, а кроме того, еще и дар предвидения, и этого вполне достаточно для того, чтобы сотворить себя. Но если кто-то из людей будет знать свое завтра, то он неминуемо потеряет в себе сотворца. Поэтому, вверяя себя, свои судьбы мне, вашему Творцу, люди обретают перволюбовь и мою полную защиту, в том числе и от сил сдерживания. Ибо в новый мир люди, особенно народ России, должны войти уверенными в том, что в них есть Творец, как и вы есть часть меня».